Глава 16. Вернувшись в офис, Мейсон и Делла обнаружили там поджидавшего их Пола Дрейка. «Твоему сведению, Пол, Колистер Гидеон убит», — сообщил ему адвокат. «В преступлении обвиняют Хораса Уоррена». «Знаю, знаю», — ответил тот. «Это твои новости. А теперь послушай мои». «И что у тебя?» Художник, которого я попросил составить липовый портрет Колистера Гидеона, был в главном управлении. Он показал портрет ребятам из убойного отдела. Не узнают ли они этого человека? Они сразу же опознали, что на рисунке изображен Гидеон. Они тотчас же заинтересовались, кто выполнил портрет и для кого. Художник сказал им, что портрет был сделан им для детективного агентства Дрейка. И теперь, наверное, полиция крепко возьмется за меня. «Ты не сделал ничего незаконного», — напомнил Мейсон. «Как бы не так», — возразил Дрейк. «Есть закон о тайном давлении на свидетеля». «А на какого свидетеля ты давил?» «Ты прекрасно знаешь, как я на них давил», — ответил Дрейк. «Я брал рисунок и просил свидетеля описать человека, изображенного на нем, как очень похожего на того, кто выбежал из супермаркета». Художник сообщил в полиции, что ему было велено сделать фотографии, как бы словесный портрет Гидеона. «Мне было очень трудно устоять, Перри. Они все равно поняли, что произошло. В конце концов, я сдался и признался, что действовал по твоему приказу». «И что они намерены делать?» – полюбопытствовал Мейсон. «Намерены поднять шум из-за того, что ты сорвал им дело об ограблении. Они считают, что ты пытался защитить клиента, что ты представляешь человека, ограбившего супермаркет и стрелявшего в ночного сторожа, который до сих пор не арестован, а ты встреваешь и сбиваешь свидетелей с толку. Окружной прокурор Гамильтон Бергер собирается вызвать тебя на ковер и рассказать обо всем представителям прессы». «Пусть рассказывает», — спокойно откликнулся Мейсон. «Я лишь воспользовался моим правом гражданина и хотел узнать, кто ограбил супермаркет». «Зачем?» – удивился Дрейк. «Это не его собачье дело. Я не обязан отчитываться перед ним в своих действиях. У меня есть лицензия на адвокатскую практику. Я могу расследовать любое преступление, которое мне нравится, делать то, что хочу, и защищать моих клиентов. Так что закона я не нарушаю. Я совершенно уверен, что буду защищать моих клиентов до тех пор, пока смогу дышать. Ты пытался влиять на этих людей, проводя идентификацию». «Полиция занимается этим 24 часа в сутки», — напомнил Мейсон. «Выбирают главного подозреваемого, работают с фотографией и проводят идентификацию. При этом говорят: посмотрите на этот портрет, посмотрите внимательно, посмотрите на эту фотографию. А теперь вспомните человека, который вас ограбил. Этот рисунок вам никого не напоминает? Подумайте хорошенько, потому что если вы не ответите на этот вопрос правильно, виновный будет разгуливать на свободе и совершать другие преступления. Только не говори мне, что попросить свидетеля опознать портрет – это преступление, потому что тогда все офицеры полиции страны сидели бы за решеткой». «Я лишь ставлю тебя в известность», — буркнул Дрейк. Телефон издал несколько коротких резких звонков. Так Герти подавала сигнал, что в приемной срочный посетитель. Дверь кабинета открылась, вошел молодой человек и представился. «Меня зовут Тарлтон Латт. Я следователь в офисе окружного прокурора. Вот мое удостоверение, если желаете его посмотреть». «Окей», — отозвался Мейсон. «Вы следователь у окружного прокурора. Что привело вас ко мне?» «Окружной прокурор хочет допросить вас по вопросу, который может повлечь за собой возбуждение уголовного дела». «Против кого?» «Против вас». «Когда он хочет меня допросить?» «Сейчас». «А если я предпочту не идти?» «Тогда у меня есть для вас повестка. Завтра в 10 часов вы должны предстать перед большим жюри». Подумав, Мейсон согласился. «Хорошо, иду». Он повернулся к Делли-стрит. «Присмотри за лавкой, пока я не вернусь». Прежде чем дверь за ним закрылась, Мейсон в последний раз бросил взгляд на испуганных Деллу-стрит и Пола Дрейка.